Глава 6. Во время Великого Поста 1829 года из конторы помещиков Баташевых пришла, наконец, официальная бумага, дарственная на 0,3 той Дивеевской земли, на которой стояла мельница девичьей общины. Отец Серафим воспринял это событие как великий праздник. Весь сияя от радости, он вручил Михаилу Васильевичу Мантурову кадочку с медом и приказал передать мельничным сестрам, пусть где, когда обойдут землю за землемером, скушают этот мед с хлебом, а когда будут идти, то пусть запасутся камешками и кладут их ровной цепочкой на снег от колышка к колышку, снег растает, и камушки останутся на земле, точно очерчивая владение. Сестры, конечно, все так и сделали. И мед Серафимов был съеден с истинным детским удовольствием. По просьбе отца Серафима сестра Елена Васильевна Мантурова написала благодарственное письмо дарительнице земли, генеральше Постниковой, а батюшка прибавил к письму свое благословение, несколько сухариков. Когда снег сошел, колышки упали, иные водой отнесло на другое место, а камешки лежали на земле ровной полосой. Отец Серафим велел опахать землю по этой границе сухой 3 раза по одной и той же борозде. И потом, когда земля просохла и начала расти трава, велел прорыть по всей границе канавку в 3 аршины глубины, то есть 2,5 метра, и землю из нее бросать на внутреннюю сторону, чтобы над канавкой был вал, вышиною также в 3 аршина. А для укрепления вала велел насадить на нем крыжовник. «Когда так сделаете, — говорил батюшка, — никто через канавку эту не перескочит. Канавка — это стопочки Божией Матери. Тут ее обошла сама Царица Небесная. Эта канавка до небес высока. Землю эту взяла в удел сама Госпожа Пречистая Богородица. Тут у меня и Афон, и Киев, и Иерусалим. И как Антихрист везде пройдет, а канавки этой не перескочит». Канавку рыть было нелегко, и работы хватило 4 года. Батюшка торопил, не велел переставать. Рыли зимой, топорами рубили землю. А все-таки работу начали не сразу, медлили. Сестра Анна Алексеевна много лет спустя вспоминала. Приказал батюшка вырыть канавку, дабы незабвенна была во веки веков для всех тропа, коей прошла Матерь Божия, Царица Небесная, в удел свой взяв Дивеево. Слушаться-то сестры все это слушали, да все и откладывали исполнить приказание батюшкина, и не начинали рыть канавку. Раз одна из нас, чередная по имени Мария, ночью, убираясь, вышла зачем-то из келии и видит, батюшка Серафим в белом своем балахончике сам начал копать канавку. В испуге, а вместе и радости, не помня себя, вбегает она в келью и всем нам это сказывает. Все мы, кто в чем только был, в неописанной радости бросились на то место и, увидев батюшку, прямо упали ему в ноги, но, поднявшись, не нашли уже его, лишь лопата и мотышка лежала пред нами на вскопанной земле. С аршин была уже она на том самом месте вырыта, поэтому-то самому и называется это началом канавки, так как сам батюшка, видя нерадение и небрежение наших к исполнению заповеди его, начал копать ее. Тут уже все приложили старание, всю своими руками, как приказывал он, выкопали сестры эту святую, заповеданную нам канавку, и лишь только окончили, скончался тут же и родимый наш батюшка, точно будто только и ждал он этого». Вот рассказывает и другая сестра. «Была я у батюшки одна из 12 первых сестер и, поработав, ночевала в пустыньке. Не пустил он меня, а наутро-то чуть свет и посылает. Гряди, гряди, — говорит матушка, — скажи девушкам, пусть сегодня начинают канавку рыть. Я был там и сам начал ее. Иду дорогой да думаю, как же это батюшка говорит, что был? Должно быть, ночью ходил». Прихожу и рассказать-то еще не успела, а сестры встречают меня, рассказывают друг дружке, как на заре видели батюшка-то, как обрадовались, бросились было к нему, а он и пропал, вдруг стал невидим. А я-то свое рассказываю им. И другая сестра говорит, у нас канавку вырыть надо, раз так-то заботливо говорит мне батюшка Серафим. 3 аршина, чтобы было глубины, и 3 аршина ширины, и 3 же аршина вышины. Воры-то и не перелезут. На что, говорю, батюшка, нам ограда бы лучше. Глупая, глупая, говорит, на что канавку? Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять, и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам зайти-то, нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет». Елена Васильевна Мантурова считалась начальницей мельничной обители, но рыла канавку со всеми сестрами вместе. Отец Серафим говорил им, когда кто-нибудь из них приходил к нему: «Во, матушки, начальница-то ваша, госпожа-то ваша, как трудится! А вы, радости мои, поставьте ей шалашик, палатку из холста, чтобы отдохнула в ней госпожа-то ваша от трудов». Канавка копалась, а возле Казанского собора строился храм Рождества Христова. 19 августа 1829 года, в день Преображения Господня, он был освящен, хотя еще не был достроен и даже икон в нем не было. Михаил Васильевич Мантуров и отец Василий Садовский указывали отцу Серафиму, что вроде бы рано освящать, но старец отвечал: «Если церковь не будет освящена в этот день, то так и останется неосвященную вплоть до будущего года и опять же до праздника Преображения Господня, в который должна она быть освящена, потому что Господу так угодно, батюшки». Отец Серафим послал Мантурова в Нижний пригласить Благовещенского монастыря архимандрита Иоакима на освящение храма, прося его приехать именно в день Преображения Господня. Приехал он, а в храме ни иконостаса, ни даже входа. Спешно принесли две местные иконы, к входу приладили приставную лестницу, и началась служба. Храм был освящен. Только уехал архимандрит, а отец Серафим призывает к себе Мантурова: «Худо мы, батюшка, с тобой сделали, ведь мы храм-то во имя Рождества Спасителя выстроили, а во имя Богородицы церкви-то у нас с тобой и нет. А Царица-то Небесная, батюшка, прогневалась на меня убогого Серафима и говорит: сына моего почтил, а меня позабыл. Так вот что и удумал я, батюшка, нельзя ли нам это исправить? Нельзя ли внизу-то нам с тобою под церковью еще церковь сделать?» «Уж и не знаю, как озадаченно отвечал Михаил Васильевич. К тому же и места мало, да и ход туда под крыльцо, как лазейка. Разве подкопать землю?» «Во-во, батюшка, — обрадовался старец, — как ты хорошо удумал. Схлопочи-ка, батюшка, и будут у нас две церкви с тобою, и Царица-то Небесная не прогневается на нас. Да вот возьми-ка, я тебе и меру приготовил». Батюшка подал Михаилу Васильевичу бечевку. «Если место как раз по ней выйдет, батюшка, то можно будет устроить предел и Царицы Небесной». Стали копать под церковью. Сколько можно? Михаил Васильевич прикинул подкоп с Серафимовой бечевкой, и он оказался ровно в эту меру. Пошел, доложил об этом старцу, и тот благословил строить внизу церковь. Потом оказалось, что внизу надо ставить 4 дополнительных столба, а церковка выходит и так, тесной. Мантуров и об этом доложил батюшке. «Во-во!» – в восторге воскликнул он. 4 столба, 4 мощей. Радость-то какая нам, батюшка, 4 столба, ведь это значит 4 мощей у нас тут почивать будут. И эта усыпальница мощей будет у нас, батюшка. Во, радость-то нам какая!» И долго он каждого приходящего встречал фразой: 4 столба, 4 мощей. Был при самом начале служения в новой церкви такой случай. Сестра Ксения Васильевна очередная следила за лампадками во время службы. По завету отца Серафима перед иконой Богоматери стояла неугасимая лампада. И вдруг Ксения Васильевна видит, что в бутыле нет масла, а неугасимая лампада догорает. Служба кончилась, и все вышли, а лампада потухла. Сестра стала плакать и, вспомнив завет отца Серафима, подумала: «Если несправедливыми оказались слова отца Серафима о неугасимой лампаде, ведь нет ни елея, ни денег, то, может быть, и во всех других случаях не сбудутся его предсказания». Вдруг слышит треск. Смотрит, лампада засветилась. Подошла ближе, видит, что стаканчик полон масла, и рядом лежат 2 серебряные рубля. А когда потом вышла на двор, там встретил ее незнакомый крестьянин, который дал ей 300 рублей и попросил о упокоении его родителей подливать елея в неугасимую лампаду. А батюшка задумал строить в Дивеевской общине еще и большой собор, но сначала надо было приобрести землю. К владельцу той полосы, где наметил старец новое строительство, господину Жданову, послал Елену Васильевну Мантурову. Он дал ей 300 рублей и велел даром земли не брать, а непременно заплатить. «Святой царь Давид, — сказал он, — когда восхотел соорудить храм Господу на горе Мария, то гумно Орны Туни не приял, а заплатил цену, так и здесь. Царице Небесной угодно, чтобы место под собор было приобретено покупкою, а не Туни его получить. Я бы мог выпросить землю, но это ей не угодно. Поезжай в город Темников к хозяину этой земли Егору Ивановичу Жданову, отдай ему эти мои деньги и привези бумажный акт на землю». Она поехала. «Как?» – воскликнул господин Жданов. «Вы хотите, чтобы я продал этот столь малый и единственно мне принадлежащий клок земли дивному Серафиму? Полноте, матушка, вы шутите, берите даром». Но, услышав Елену Васильевну, он вынужден был взять деньги. Купчая была оформлена. Впоследствии открылось, что у Жданова и его семьи в этот момент не было ни копейки денег. Он потерял службу и терпел крайнюю нужду, не зная, что делать. Тем не менее, он не хотел брать Серафимовых денег. И вот с них-то, с этих 300 рублей, стали быстро и чудесно поправляться его дела. Все устроилось. Он также выдал замуж дочь, женил сына, нашел ему службу. Когда Елена Васильевна вернулась, отец Серафим пришел в восторг и, целуя купчую, восклицал: «Во, матушка, радость-то нам какая! Собор-то у нас какой будет, матушка! Собор-то какой, диво!» Потом были куплены другие полоски земли. Мантуров и Мотовилов скупили через полосные владения, а частью обменяли. Монахиня Евпраксия вспоминала, как батюшка однажды сказал ей: «Вот этот лес, что горячий ключ называется, этот наш будет лес, матушка. Тут могут быть и пчелки у нас, потому что хороший приют тут будет, и вода близко, и всякий цвет. А воск-то занадобится нам, матушка, свечки Богу будем работать. А жители-то, все вокруг нам служить будут, радость моя. И какая радость-то будет, но мы не доживем, и я не доживу, как собор-то у нас пятиглавый будет. Только и ты, матушка, не узришь, как это совершится. А будет-то он в середине двух церквей против Казанской церкви, а тут напротив нее святые врата, и какая радость-то будет, какая радость-то будет. И пойдет ограда каменная вплоть до речки, и все наше будет». Четверо мощей будут у нас, матушка. Какая великая радость-то будет. Среди лета запоют Пасху, радость моя. Приедет к нам царь и вся фамилия. Дивеево-то лавра будет. Вертьяново город, а Арзамас губерния. Станут все приходить нам, матушка. Запираться для отдыха-то будем. Станут деньги давать. Только берите. В оградку станут кидать, а нам уже не нужно. Много своих тогда будет, матушка». «Кто в Дивееве у меня живет, — говорит отец Серафим, — не для чего ему никуда ходить, ни в Иерусалим, ни в Киев. Пройди по канавке-то с четочками, прочти полтораста Богородицу. Тут у меня и Иерусалим, и Киев». Много пророческих слов сказывал отец Серафим о сестре Ирине Семеновне. Она работала у него в пустыньке, а он говорил: «Вот, матушка, скажу вам, придет время, у нас в обители все будет устроено. Какой собор будет, какая колокольня, а кельи и ограда будут каменные, и во всем будет у нас изобилие». И вдруг он поник и прослезился. Но тогда жизнь будет краткая. Ангелы едва будут успевать брать души. А кто в обители моей будет жить, всех не оставлю. Кто даже помогать будет ей, и те муки будут избавлены. Канавка же будет вам стеною до небес, и когда придет Антихрист, не возможет он перейти ее. Она за вас возопьет ко Господу и стеною до небес станет, и не впустит его. А колокол-то московский, который стоит на земле около колокольни Ивана Великого, он сам придет к вам по воздуху и так загудит, что вы пробудитесь, и вся вселенная услышит и удивится». О том же московском колоколе рассказывал он и другой матушке. «Когда его повесят, да в первый раз ударят в него, и он загудит», — батюшка изобразил это гудение голосом, — «тогда мы с вами проснемся. О, во, матушки вы мои, какая будет радость! Среди лета Пасху запоют. А народу-то со всех сторон, со всех сторон». Помолчав, продолжал: «Но эта радость будет на самое короткое время. Что далее, матушка, будет? Такая скорбь, чего от начала мира не было». И заскорбел отец Серафим, опустил голову, и слезы полились по его щекам. Радуясь построению храма в Дивееве, отец Серафим неустанно наставлял сестер благоговейно относиться к ним. «Нет паче послушания, как послушание церкви. И если токмо тряпочкой притереть пол дому Господним, превыше всякого другого дела поставится у Бога. Нет послушания выше церкви, и все, что не творите в ней, и как входите и исходите, все должно творить со страхом и трепетом, и никогда не перестающую молитвою. И никогда в церкви, кроме необходимого должного церковного и от церкви, ничего говорить нельзя. И что же краше, превыше и преслаще церкви? И кого бы только мы убоимся в ней, и где же возрадуемся духом, сердцем и всем помышлением, как не в ней, где сам Владыка Господь наш с нами всегда соприсутствует? Велика и неусыпна была забота отца Серафима о его дивеевских сиротах. Вот просят они благословения пойти за брусникой. «Радости моей, — говорит он, — вы ничего не бойтесь, вас никто не может обидеть. Кто же обидит, сам всегда будет наказан». И пошли Ксения Ивановна и другие сестры в лес на несколько дней по ягоды. В лесу собирают бруснику с молитвой, каждая про себя. Вдруг слышат, кто-то верхом скачет, кричит лесник. «Что вы тут шляетесь, чтобы духа вашего тут не было?» Сестры стали собирать корзины, чтобы уйти, но лесник уехал. Тогда они снова начали искать ягоды. «А он тут как тут, ведь сказано вам убираться отсюда». И замахнулся длинную плетью на Ксению Ивановну. А плеть из его руки вдруг исчезла. Удивился он, соскочил с коня, стал шарить по земле. Нет плети нигде. «Странно», — сказал он, и обратился к сестрам. «Помогите найти, плеть-то хозяйская». Сестры искали очень усердно, но не нашли. И лесник, изумленный, даже испуганный, так и уехал, оставив сестер в покое. Когда отец Серафим узнал об этом, он сказал сестрам, «Где же ему плеть-то найти? Ведь она в землю ушла». Блаженные были то времена для дивеевских сестер, за отцом Серафимом, как за стеной. Сестры Домна Фоминишна и Акулина Васильевна несли послушание возчиц дров от дальней пустынки отца Серафима в Дивеево. Это делалось зимою. Раз наложили воз, пока трудились, промерзли, а батюшка в дальней пустыньке в это время не было. Доехали они с дровами до ближней, и, не зная, тут ли он, плача от холода, встали под окно избушки. Батюшка прознал духом, что они тут, постучал кулачком изнутри в стену, заходите, мол. Они не слышали. Тогда он вышел сам, вел их, обогрел, напоил взварцем из трав и утешил, как добрый отец, дочерей своих. Забыли они про холод, усталость и слезы, веселые поехали домой. Однажды заскорбел один инок Саровский. Уж он почти в отчаяние пришел и упросил одного брата выйти с ним в монастырь, кругом обойти, утешаясь беседою. Вот и пошли они. Проходя мимо конного двора, где была тропа в лесные пустыньки отца Серафима, брат поспешил, чтобы своротить куда-нибудь, не желая встретить старца в таком унылом состоянии. Но старец был уже тут. Он в белом балахончике и закутанный в какой-то огромный зеленый платок, так что конец его по земле тащился, остановился и благословил упавших ему в ноги монахов. «Радости исполнимое сердце дева, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющее», пропел отец Серафим стих из 9-й песни канона Параклитиса, поемого во всякой душевной скорби и обстоянии. Потом, топнув ногой, сказал, «Нет нам дороги унывать, потому что Христос все победил». Адама воскресил, Еву освободил, смерть умертвил. И потом, идя вместе с иноками в обитель, много утешал их своей беседой. Скорбящий брат возвратился в свою келью в радости душевной и с новыми силами. Приходит отец Серафим в обитель, а там его кто-нибудь из дивеевских поджидает. Так им самим заведено. Он приготовляет ношу, большой мешок с припасами, скопившимися в келье от приношения мирян, и чего тут только не было – но все необходимое для храма и для трапезы. Саровские насельники, да и сам игумен, искушались этим, останавливали сестер, спрашивали, что несут. Бывали случаи, когда игумен отбирал и отдавал в монастырское хозяйство эти серафимовские ноши. Старец же молчал, приказывал сестрам идти с грузом в задние ворота, мимо конного двора, избегать встреч с монахами. Хуже стало, когда в монастырь опять поставили военную команду. Солдатами, стоявшими у ворот, распоряжался сам игумен. Сестра Евдокия Ефремовна чаще других приходила за ношами, видно, была покрепче. Ее воспоминания об этих походах читаешь с невольной улыбкою, но грустно становится от них на душе. «То всем известно, — говорила она, — как не любили саровцы за нас, батюшку отца Серафима. даже гнали и преследовали его за нас постоянно, много-много делая огорчения и скорби. А он, родной наш, все переносил благодушно, даже смеялся, и часто сам, зная это, шутил над нами. Прихожу я к батюшке-то, а он всем ведь при жизни-то своей сам питал и снабжал нас всегда с отеческую заботу, спрашивая, есть ли все, не надо ли чего. Со мной бывало, да вот с Ксенией Васильевной и посылал, больше меду, холста, елея, свечей, ладану и вина красного для службы. Так-то и тут пришла я, наложил он мне по обыкновению большую сумму ношу, так что на силу сам ее с горбика-то поднял. Инда крякнул и говорит, «Во, неси, матушка, и прямо иди во святые врата, ничего не бойся». Что это, думаю, батюшка-то всегда, бывало, сам посылает меня мимо конного двора задними воротами, а тут вдруг прямо на терпение и на скорбь-то святыми воротами посылает. А в ту пору в Сарове-то стояли солдаты и всегда у ворот на часах были. Саровский игумен и казначей с братью больно скорбели на батюшку, что все дает, где нам посылает, и приказали солдатам-то караулить да ловить нас, особенно же меня им указали. А слушаться батюшку я не смела и пошла сама не своя, так и тряслась вся, потому что не знала, чего мне так много наложил батюшка. Только подошла я к воротам, читаю молитву. Солдаты-то двое тут же меня за шиворот и арестовали. «Иди, — говорят к игумену. Я и молю-то их, и дрожу вся, не тут-то было. Иди, — говорят, — да и только». Притащили меня к игумену в сенки. Его звали Нифонтом. Он был строгий и батюшку Серафима не любил, а нас еще пуще. Приказал он мне так сурово развязать сумму. Я развязываю, а руки-то у меня трясутся, так ходуном и ходят, а он глядит. Развязала, вынимаю все. А там старые лапти, корочки сломанные, отрубки да камни разные, и все-то крепко так упихано. «Ах, Серафим, Серафим!» — воскликнул Нифонт. «Глядите-ка, вот ведь какой! Сам-то мучается, да и Дивеевских-то мучает!» И отпустил меня. Так вот и в другой раз пришла я к батюшке, а он мне сумочку дает. «Ступай, — говорит, — прямо ко святым вратам». Пошла, остановили те меня и опять взяли да повели к игумену. Развязали сумму, а в ней песок да камни. Игумен ахал-ахал, да и отпустил меня. Прихожу, рассказал я батюшке, а он и говорит мне, «Ну, матушка, уж теперь в последний раз ходи и не бойся, уж больше трогать вас не будут». И воистину, бывало, идешь, и во святых воротах только спросят, чего несешь. «Не знаю, кормилец, — ответишь им, — батюшка положил, тут же пропустят». 21 августа 1829 года скончалась в Дивееве от раковицы Марии Семеновна Милюкова, в духовном отношении далеко обогнавшая старших сестер. Она всегда была погружена в ничем не развлекаемую молитву и все, заповеданное отцом Серафимом, исполняла в точности. Раз старшая сестра ее, Прасковья Семеновна, спросила ее о каком-то саровском монахе, а траковица же отвечала, что не видела ни одного монаха. «А какие видом-то монахи, Параша?» – спросила она. «На батюшку, что ли, похоже?» Удивленная таким вопросом, сестра сказала, «Ты так часто ходишь в Саров, разве не видела?» «Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу. Батюшка мне приказывал никогда не глядеть на них, и я так повязываю платок на глаза, чтобы видеть только дорогу у себя под глазами». В час ее кончины отец Серафим, бывший в своей монастырской келье, вдруг заскорбел и даже заплакал и сказал своему соседу по келье, «Павел, а ведь Мария-то отошла, и так мне ее жаль, так жаль, что, видишь, плачу». Отец Серафим приготовил сам все нужное для погребения драковицы. Гроб дубовый, свечи и ко гробу рублевую желтую свечу и объявил, что Мария Семеновна им посхимлена, имя ее схемонахиня Марфа. У нее все есть, схема и мантия, и камелавка моя, во всем этом ее и положите. Схемонахиню Марфу и положили в гроб в черной с белыми крестами схеме и длинной мантии, на голову надели зеленую бархатную, вышитую золотом шапочку, батюшкину камелавку и повязали ее еще большим драдидамовым темно-синим платком с кистями. В руках она держала кожаный четкий лестовку. При жизни в последнее время она по приказанию батюшки ходила во всем этом к причастию святых христовых тайн. А была Мария Семеновна высокого роста, с продолговатым белым лицом, светлорусыми волосами и голубоглазая.

ступай и живи в Томске, питайся от своего рукоделия, чулки вяжи, а когда устареешь, собирай милостыню, да не ходи больше по России». Она послушалась его и полгода сидела в Томске, а потом родственники и знакомые упросили ее ехать с ними по святым местам и быть путеводительницей. И вот она в Сарове. Отец Серафим благословил всех спутников ее, а самое прогнал ее, не дав и сухарика. Через несколько дней, пожив в Саровской пустыне, странники благословились у отца Серафима в дорогу. Их вожатая, не зная, что делать, подошла к двери кельи старца и со слезами просила благословить и ее. Отец Серафим вышел и грозно сказал ей: «Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Данил не велел больше ходить. Ступай домой». «Батюшка, благослови их сходить в последний раз, больше уж не буду. Я тебе сказал, ступай назад». «Батюшка, как же я пойду назад одна? Такой дальний путь и денег нет». «Ступай, ступай обратно, и без денег довезут на лошадях до самого Томска». Тут он благословил ее, дал сухарик и затворился. Страница пошла назад, в Нижнем встретила томских купцов, и они довезли ее безденежно до дому».